Глава 10. В наш рукотворный лагерь мы даже не возвращались. Встретили по пути соловья, который с деловым видом сидел на камне и обозревал округу. Алекс махнул ему, тот спрыгнул и быстро присоединился к нам. «Случилось чего?» — поинтересовался разбойник на ходу, перепрыгивая через камни. «Как всегда», — отозвался Алекс, который несет меня на плече, потому что обуви у меня нет. Туфли уплыли еще при приводнении в реку Синю. Если по лесу было идти мягко и приятно по подстилке из травы и листьев, то по каменюкам я сильно тормозила движение, они колются. Весьма хочется идти самостоятельно, потому что в таком виде висеть неприлично. Кровосос порвал мои единственные трусы, а платье короткое, приходится изогнуть руку и прикрывать ладонью зад. Но перемещаться на плече Алекса пока самый оптимальный вариант. Да и он вроде не замечает длины платья. Или делает вид. Спускались мы с другой стороны склона. Здесь он более пологий, но длинный. Так что дорога затянулась. Когда Алекс развернулся, чтобы оценить пройденное расстояние, успела заметить, что спуск упирается в очередной лес с багровыми листьями. Это порадовало. Не придется и дальше позорно висеть на плече у хрома. Во время затяжного спуска Алекс успел поделиться с соловьем обстановкой. Рассказал о случившемся. Соловей выслушивал с глубоким вниманием, молча, только кивал и сосредоточенно хмурил брови. Расклад Алекс закончил, когда склон стал более пологим, а трава между камнями погустела. «Значит», — проговорил соловей, на ходу откидывая каменюку, «кровосос целенаправленно хотел выкрасть Яру». «Именно», — согласился Хром. Он, наконец, понял, почему его к ней так тянуло. Понятно и то, почему на Яру не действовали чары гипноза. Сол хмыкнул. «Ты тоже их на ней проверял?» Мне показалось, он подшучивает, но выражение лица разбойника сосредоточенное и внимательное. Я сама глотаю каждое их слово, не обращая внимания, что они разговаривают так, будто меня здесь нет. «Разумеется», — совершенно серьезно ответил Алекс, а у меня, лежа на плече, от низкого мужского голоса завибрировало в животе. Я пробовал на ней чары, чтобы проникнуть в сознание и заставить добровольно уйти из окопос и академии. Поначалу шло, но потом она будто обучилась коду чар и стала сбрасывать их. Соловей сосредоточенно обкусал нижнюю губу и проговорил, кивая. Та же история. У нее будто иммунитет. Я уверен, такой эффект устойчивости к чарам дал ее дар, на который наложился контакт ее сознания с проклятой душой из Небулана. Убежденно сообщил Алекс и перепрыгнул валун, отчего меня подкинуло и стукнуло о каменное плечо животом. «Яра, видения начались именно после того, как пробралась в камеру к твари и влезла к ней в сознание?» Агенты так долго разговаривали друг с другом, что не сразу поняла. «Алекс обращается ко мне». Когда дошло, растерянно промычала ему в спину, которая чуть ниже превращается в упругий мужской зад, и мне в висячем положении его отлично видно. «Кажется, да. Раньше такого не было, а потом начались какие-то сны, воронки, видения. Они и сейчас есть». Алекс отозвался. «Я так и думал. Твое самовольство, как ни странно, подстелило тебе соломку. Если бы не твоя выработанная устойчивость к чарам гипноза и захвата сознания, ты бы уже валялась иссушенным трупиком». Сказал он это так спокойно, что я от жути икнула. «Почему это?» «Потому», — ответил Хром, «что Фабиан легко очаровал бы тебя еще на тусовке тайников. Он ведь собирался окончательно зафиксироваться на земле с помощью крови пятого якоря. Но ты оказалась не только устойчивой к его чарам, но и портальщиком, а это делает тебя ценнее в десятки раз». Информация совпадала с тем, что разболтал Фабиан. Видимо, он не предполагал, что мне удастся и в этот раз выскользнуть из его когтистых пальцев. «Он обмолвился», — подтвердила я, — «что я особенно ценна». «Закономерно», — согласился Хром. «Твою кровь потребует сам Десмонд Варгас». От серьезности положения тело мое снова охватило дрожь. Накануне только моя жизнь, но и жизнь тех, кто остался на земле. Даже верить не хочется, что они действительно смогут... Выдохнула я и запнулась. «Да-да», — усилил Алекс, — «и мой стресс. создать устойчивые порталы на Землю. Если, конечно, получит кровь. И это... Это полная задница. Подвел итог он. Ужас, граничащий с безысходностью, усилился. Мы здесь, в Небулане, без возможности связаться с Акопос. Кровососы вовсю реализуют свой жуткий план. Им остается только добыть мой гемоглобин, дело в шляпе. Они ворвутся на улицы Земли, в каждый город, каждую деревню, и устроят там резню. Человечество пустят на разведение, как мясной, то есть кровяной скот. Против них встанут только агенты Акопос, потому что гражданские силовики даже представить не смогут, с чем столкнуться. Но агентов Акопос — ограниченное число, а небуланцев — орда. Одних только вурдалаков достаточно, чтобы выкосить половину населения. А мы можем только наблюдать за этим кошмарным вторжением. «Это как страшный сон», — выдохнула я сдавленно. Склон закончился. Багровая трава пошла сплошным ковром. Алекс приостановился и спустил меня на землю. После долгого висения вниз головой меня повело в сторону. Хром придержал за плечи и легонько встряхнул. Это помогло. Кровь быстро перераспределилась по телу в нужных пропорциях. Он с суровой сосредоточенностью взглянул на меня из-под ястребиных бровей и проговорил. «Единственный способ повлиять на этот Армагеддон — это устроить ответную экспансию». Я похлопала ресницами, не понимая, куда клонит Алекс, и проговорила. «Но Небулан отгорожен от остального мира чарами блокировки. Если их снять, кровососам даже я буду не нужна для вторжения». Соловей справа отозвался, почесывая подбородок с пробившейся щетиной. «Яра права, щит снимать нельзя. Да и не пойдет Спрутовская на это». Алекс неоднозначно поморщился на одну сторону и ответил. «Его не надо снимать». «Тогда что?» «У нас есть Яра», — сказал он. «Она портальщик. Ей только нужно научиться чуть более устойчиво пользоваться своими силами». От ответственности, которую на меня собрались взвалить агенты, меня даже качнуло. Я выпучилась и выдохнула. «Вы с ума сошли? Вы видели, к чему приводят мои потуги с порталами?» «Последний раз. У тебя кое-что получилось», — хмуро ответил Алекс. «Мы попрактикуем, но попозже. Сейчас надо как можно дальше уйти от места, где встретили Фабиана. Он приведет ищеек именно туда». Дальше был очень долгий забег через багровый лес по тропинкам и бестропью, каким-то болотцам, полянам и чащам. За его время я успела глубоко проникнуться перспективами ситуации и прийти в окончательный ужас. Но, к моему глубокому сожалению, иного плана, чем тот, что предоставил Алекс, у нас нет, поскольку на кону теперь стоит не только наше возвращение на Землю, но и будущее самой Земли. Бежали мы, наверное, не меньше часа, и к его исходу стопы мои так пекли, а спина болела без чудесной амортизации кроссовками, что я стала сильно отставать. Алексу снова пришлось закинуть меня на плечо и продолжить бег. В его руках я снова ощутила двойственные чувства. С одной стороны, стыд за немощность, с другой — безопасность. Здесь, в полевых условиях на задании, я увидела совершенно иную сторону Алекса Хрома. То, что в академии и агентстве казалось выпендрежем, высокомерием и агрессией, тот обеспечивает нам защиту и выживание. Только теперь я прочувствовала, как он переживает и отвечает за каждого, причем не только члена своей команды, но и Акопоса, да и вообще всего человечества. Неудивительно, что такая ответственность оставляет на нем отпечаток. Спрутовская — командир. Это так. Она играет невероятную шахматную партию, которая до конца понятна, наверное, только ей. Но, как заметил Хром, ему приходится принимать решения здесь, в полях, и они, судя по всему, не всегда простые. Не знаю, сколько бы мы еще пробежали, но спустя еще минут 10 бега прямо перед Алексом полыхнуло синим пламенем. Он успел отскочить и кувыркнулся вместе со мной, прикрывая собой. Мы спрятались за кустами. «Сол, в укрытие!» — скомандовал он. «Щит!» Я взвизгнула. «Что это?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Хром и за пару секунд очертил пассы, прочитав заклинание «Кокон жизни». Из зарослей с красными листьями я увидела, что соловей скрылся за толстым стволом, На нем тоже блестит кокон жизни. Вопросительный взгляд разбойника, адресованный Алексу, сказал: «Это что за хрень? Какие приказы?» Алекс тоже взглядом просигнализировал что-то вроде: «Чего докопался? Я тоже вижу эту хрень впервые». Долго переглядываться нам не дали. Откуда-то из деревьев донесся требовательный, сухой, хоть и женский голос. «Немедленно отпустите девушку, твари, иначе заклинание на поражение». Мы с Хромом и Соловьем переглянулись. Что-то неоднозначное прозвучало в этом требовании. Женский голос повторил: «Третий раз предупреждать не буду, драные кровососы. Отпустите девушку, иначе спалю всех к ядрям метелым пламенем Индиры». Теперь все встало на свои места. Но прежде, чем я успела высказать догадку Алексу, тот поднялся вместе со мной и, не снимая кокон жизни, медленно вышел из кустов. «Эй!» — крикнул он, одной рукой прижимая меня к себе, а другую подняв в миролюбивом жесте. «Мы не Носферату. Повторяю, мы люди». «Ага», — донеслось ироничное из-за деревьев. «А я принцесса Небулана. Отойди от девушки, трусливая тварь. То, что прикрываешься ею как щитом, тебе не поможет». Алекс утробно зарычал, потому что по факту сейчас он действительно заслоняется мной. Но не для того, чтобы выжить самому, а чтобы спасти нас всех. «Я повторяю», — сдержав злость, крикнул Хром. «Мы люди, с земли. Нам нужна помощь. Яра, достань нож у меня на щиколотке и резани мне по плечу». Оглянувшись на него, как на чокнутого, я выпучилась. «С ума сошел?» «Делай, как сказал», — приказал он резко. «Быстро». Не оставалось ничего, кроме как выполнить приказ. Когда небольшой, но острый походный нож оказался у меня в руках, я дрожа поднесла лезвие к плечу Алекса. Не получился бы из меня медик, если я даже при мысли о надрезе трясусь, как осинка. «Да режь уже!» — раздраженно бросил Хром. «Нас же сейчас поджарят». Как бы страшно мне ни было, оказаться поджаренной — перспектива еще хуже. Так что я зажмурилась и со всей силы резанула по коже, чуть ниже рукава футболки. «Ай, твою за копыта, Яра! Нахрена так глубоко? Ай, тьфу!» Алекс ругался, а я, разлепив веки, обнаружила глубокую резаную рану, из которой обильным потоком вытекает темно-алая жидкость. У меня закружилась голова, я только и смогла пискнуть: «Прости». А потом меня повело в сторону, Алекс поймал меня целой рукой, шепотом ругаясь: «Господи, Яра, еще скажи, что крови боишься». «Вроде нет, но...» «Горе луковое. Эй, там за деревьями, смотрите сюда. Вот, я человек, у меня идет кровь. Самая обычная, красная. Мы люди, нам нужна помощь». За деревьями затихли, только ветерок шелестит в красных кронах, и иногда какие-то неведомые птицы чирикают в глубине леса. За время ожидания я немного пришла в себя. Все-таки хорошо, что меня не приняли в пироговку. Не смогла бы я там учиться с такой реакцией на кровь. Все же как? Никогда не знаешь, где на самом деле для нас сокрыто благо. Спустя пару минут из-за деревьев снова раздался сухой женский голос. «Не двигайтесь». Алекс кивнул, после чего совершенно бесшумно из-за широких стволов появились 6 фигур в кожаных одеждах. 3 женщин и 3 мужчин. У всех в руках вертятся голубые огненные болиды, готовые в любой момент сорваться к цели. Лица худые, сами высокие, стройные, волосы частично убраны в косы, частично свободно свисают. Я сперва подумала эльфы, но острых ушей не заметила. Впереди этой шестерки женщина с толстыми соломенными косами. Они по плечам не спадают ниже пояса. Глаза большие, зеленые, губы аккуратные, скулы высокие. Смотрит из-под опущенных бровей сурово и серьезно. Грудь небольшая, но высокая. И поддерживается, судя по всему, крепким каркасным корсетом. Наверное, он защищает жизненно важные органы. Как и остальные из их группы, в ее ладонях полыхает готовый к запуску голубой огненный болид. «Назовитесь», — потребовала она. Алекс, не выпуская меня из крепкой хватки, отозвался: «Сперва уберите болиды, мы вам не враги. Но если завяжется драка, в проигрыше окажутся все. Взгляд женщины с косами стал суровее. Голова опустилась вперед, как у быка, готова кинуться в атаку. Но слева к ней шагнул один из ее соратников, что-то шепнул. Она огрызнулась, но через пару мгновений, взмахом локтя, все же дала приказ убрать болиды. Внешне Алекс не изменился, но я, прижатая к его могучей фигуре, ощутила, как он выдохнул. «Меня зовут Алекс Хром», — представился он. «Я старший агент Акопос. В моих руках Ярослава Воронцова, студентка Академии парамагии и...» «Да простят мне боги, тоже агент. Там за деревом Соловей-разбойник Пятый, агент. И мы все люди с земли. Ваша очередь назваться». Женщина сверлила нас троих испытующим взглядом. На мне остановилась лишь на пару секунд, видимо, сочтя меня неопасной и бесполезной. Алекса и Соловья рассматривала с пристрастием, несколько раз скользнув по ним сверху вниз и обратно. Потом проговорила четко. «Я Кейлин Бесса, главная дозорной группы». Она замолчала. Мы с Соловьем переглянулись. Алекс кивнул и проговорил. «Для кого, Кейлин, твоя группа несет дозор?» На губах женщины мелькнуло подобие улыбки, а может, мне показалось. Она проговорила. «Ты не первый день бегаешь по лесам, Алекс Хром?» «Да уж пришлось побегать», — согласился Алекс. Кейлин еще недолго оценивала нас. Затем что-то сказала своим людям, те расступились, образуя полукруг. А она сказала. «Пойдемте, отведу вас к вождю. Пускай решает». Напряжение меня обуревало, но пришлось сделать то, что и Алекс с Соловьем. Пройти вперед и позволить группе из шести неизвестных людей окружить себя. Через лес нас вели в молчании. Я украдкой косилась на женщину с соломенными косами, которая назвалась Кейлин. Она выше меня настолько, что почти одного роста с Хромом и разбойником. Крепкая, но сухая, жилистая и стройная. Остальные тоже похожи фактуры. Снова мелькнула мысль, может, все-таки эльфы? Но как ни пыталась разглядеть длинные заостренные уши, так и не нашла. «Они нас убьют?» — спросила я шепотом у Алекса, пока никто на нас не косился. «Зависит от того, что мы им скажем», — отозвался он, не глядя. «А что мы скажем?» «Правду, Яра, правду». Вели нас около 30 минут быстрым шагом. Я мысленно возблагодарила местную природу и густую мягкую траву, потому что если бы не она, по камням, я бы не смогла босиком так резво шагать. Потом лес стал плотным настолько, что как пробираться сквозь него, знали только наши конвоиры. Они подлезали под кустами, просачивались между стволами, показывая нам, как следует проходить. Когда пролезали под поваленным бревном в особенно тесном подкопе, Алекс поинтересовался у Кейлин. «Хватило же вам терпения наставить вокруг ловушек. Мы ведь их так старательно обходим. И что, попадаются?» Когда вылезли из подкопа, Кейлин посмотрела на него с нескрываемым подозрением. На лице отразилась борьба, словно решает, говорить с ним или нет. Но когда снова отправились в путь, все же ответила. «В прошлое безлуние попались пара упырей». Алекс с пониманием кивнул. «Мерзкие твари», — согласился он. «Ловушки вокруг», — продолжила Кейлин на ходу, — «стоят в несколько кругов. Даже если твари прорвутся через один, обязательно застрянут в каком-то другом». «Это хорошее решение», — снова одобрил Хром. «В этой части леса на Сферату обычно не бывают», — продолжала Кейлин. «Только если ловят разбежавшиеся стада вурдалаков. И то в чащу не лезут. Вурдалаки не стоят таких стараний». Алекс поинтересовался. «Если не здесь, то где они живут?» «В городах», — ответила она. «Многих тянет в столицу, в Чернополис. Но кого-то устраивают города поменьше, вроде Блавигура или Шорка». «Почему?» «Одним хочется выслужиться перед Десмондом, а другим важнее фермы крови. В Чернополисе каждый клочок земли на вес». «В чем у вас драгоценности на земле измеряют?» «Золото», — ответил вместо Алекса Соловей. Кейлин кивнула, не оглядываясь, и проговорила. значит на вес золота. Так что позволить себе содержать лишних человекоподобных в столице могут очень богатые Носферату и Альпы. Обычные Носферату чаще остаются в небольших городах или вообще селятся в деревнях. Я слушала Кейлин и вникала. Судя по рассказу, она о местных кровососах знает много. Но кроме кровососов, меня интересует, откуда эта Кейлин со своей группой тут взялась. Вопрос так во мне зудит, что проснулась смелость, и я решилась задать вопрос. «А кто вы сами такие, и почему вас не сожрали?» — поинтересовалась я. Алекс и Соловей разом на меня покосились с такой строгостью, что я мигом поджала губы. Наверное, не стоит поперек батьки в пекло лезть. Но Кейлин, к моему удивлению, осталась спокойной. «Сейчас доложим вождю, а там разберемся», — сказала она. В этот же момент мы вывалились из кустов к толстенному стволу, покрытому массивной шершавой корой. Заросли вокруг него такие густые, а лес буреломный, что никто в здравом уме сюда не сунется. «Пришли», — проговорила Кейлин и простучала по стволу замысловатую мелодию.